450. Сознание непреложности плана направляет каждое мышление в сторону истины. Творчество духа требует насыщенного устремления вперед, потому каждое колебание уносит явление созидательного приближения. Основное качество творчества есть прямолинейность следования заявленной иерархии. Только так можно утверждать, что путь приведет к высшим достижениям. Как же человечество может приблизиться к пространственному огню, если не приближением к иерархии? Так ведущий принцип иерархии пламенно устремляет человечество к новому продвижению. Без этого мощного продвижения лишь тьма поглотит планету.